Бросок монетки, Е плюс 1-1. Если вы не знаете, что делать, то можете положиться в своем выборе на систему. Вид от третьего лица, С1-1, создает магический модуль, который подключается к разуму пользователя, позволяя наблюдать за собственными действиями со спины. Потребляет ману. Занятно, 2 из 4 вариантов были мне знакомы по прошлым бонусным выборам. Бросок монетки был практически бесполезен, а вот слепой прыжок виделся неплохим способом поиска новых миров или средством эвакуации. Неплохим, но слишком рискованным, чтобы я захотел им воспользоваться в обозримой перспективе, при наличии иных вариантов. Оценка угрозы заставляла вспомнить об играх, в которых рядом с никами сильных противников частенько рисовались черепа, а слабаки подсвечивались зеленым. Ну а что касается вида от третьего лица, возможность наблюдать за собой за спины в реальной жизни меня почему-то не привлекала. Хотя способ реализации был вполне себе понятен, а вот польза, сомнительно. Вы выбрали оценку угрозы, С1-1, уровень 51, 997, 6120 очков системы. Можно было бы призвать какого-нибудь раба, чтобы сразу и проверить, но особо смысла тратить на это время я не видел. У меня оставалось чуть меньше 1000 очков, однако я решил не останавливаться и, воспользовавшись берущей рукой, забрать немного у банши. Благо у них было припрятано 800 опыта как раз на подобные случаи. Внимание! Вы получили 108 ОС, уровень 51, 1105, 6120 очков системы. Теперь я могу снять один из барьеров или же повысить навык Д-ранга до второго уровня. И, раз уж я сумел поглотить божественный меч, то такому оружию нужно соответствовать. Настало время сделать следующий шаг на пути клинка. Желаете повысить навык Великий Мастер Меча до 2-го уровня 1000 ОС? Шанс на успех высокий. Да нет, для перехода на второй уровень Великого Мастера Копья требовалось сначала повысить сродство с пространством. И, пусть с копьем это получилось само собой, без дополнительных вложений, но полагаться на случайность не стоило. В данном случае требования были похожи, но школа тысячи путей обладала весомым преимуществом, сочеталась с любым типом сродства, и даже если не брать копье, пространство и время, слившиеся в дар семи камней, у меня все еще имелось сродство с огнем, причем не второго, а 5-го уровня, и сродство с мечом, пусть и на минимальном уровне, так что в успехе прорыва можно было практически не сомневаться. Принять. Я на секунду замер, ожидая, не ждет ли меня новое видение и встреча с золотым бессмертным. Но на этот раз глава школы мои успехи проигнорировал. Использовать духовный меч я не мог, поэтому достал первый попавшийся клинок из своей коллекции. И начал танец, все глубже погружаясь в образы. Впрочем, то, что было критически важным на этапе владения, сейчас было не обязательно. На ранге великого мастера важны были не столько сами движения, сколько работа с энергией, но это была неплохая возможность освоиться с очередной раз выросшими возможностями боевой формы. Внимание! Энергия меча повышена и стабилизируется. Однажды пройдя по одному пути, идти по второму, гораздо проще, до определенного предела. Конечно, если осознавать, что меч, не копье и нельзя следовать старым привычкам. Причем разницу нужно не просто осознавать, но и чувствовать. К счастью, у меня с этим проблем не возникло. Подождите. Внимание! Вы достигли статуса Великого Мастера Меча 2-го уровня. Ваша известность повышена на 1 единицу. 229. Вы можете совмещать энергию меча с доступными вам концептами. Исключение составляло, пожалуй, только сродство с копьем. Не новый навык, конечно, но тоже весьма неплохо. Василий, это было легче, чем я ожидал. Напомни мне, почему вы рекомендовали сосредоточиться на копье, Ашу? Потому что лучше пройти на одном пути чуть дальше, чем два, наполовину. Ты совершил довольно сложный прорыв, но действительно ли ты стал сильнее, Василий? Не слабее, по крайней мере, Ашу. Но с копьем ты все равно можешь намного больше. И пусть ты сделаешь и последующие шаги на пути клинка, но в конечном итоге упрешься в барьер. Как думаешь, сможешь ли ты стать императором меча, Василий? Почему нет, Ашу? Даже если ты сможешь познать второе Дао, то это слово неспроста переводится как «путь», ты не можешь разорваться, следуя двумя разными дорогами. Василий, тем не менее, разные Дао вполне можно использовать и объединить, слив воедино. Ашу, чем больше концептов, тем это сложнее. Школа тысячи путей звучит красиво, но если эти концепты поверхностны, то какой в этом смысл? А если твой да заключен лишь в одном из них, то остальные 999 путей – лишь тупик. Василий, возможно, но какой именно путь верный, ты можешь выбрать сам. Так что данная школа меча может считаться, если не самой сильной, то по крайней мере универсальной, Ашу. Но все равно, она не может быть лучше нашей школы семи камней. Василий, само собой, по крайней мере, я не видел смысла спорить на эту тему, тем более, Ашу во многом была права, а у меня хватало иных дел. Уровень 51, 105, 6, 120 очков системы. Теперь у меня оставался обычный дежурный резерв, которого хватало на самое необходимое. Проверив время, я решил напоследок изучить трофей. Причем в данном случае речь шла в первую очередь о луте. Остальной добычей займутся подчиненные, и я просто получу список, из которого можно выбрать все необходимое. Тем не менее, мне напрямую также досталась куча карт в качестве лута. И сейчас я вывалил их из инвентаря и перетасовал, распределяя в разные кучки. Самая большая, несколько сотен карт, состояла из пустышек. Еще несколько сотен, базы знаний разной степени полезности. Например, языковые карты, которые мне лично были не особенно нужны благодаря интегрированному переводчику, но были не лишними моим сопровождающим. И порядка сотни карт, содержащих навыки владения оружием, которые я сразу отложил в сторону. Карт магического дара разного ранга тоже выпало в изобилии, и их ценность для усиления союзников была не менее очевидна. Включая две карты великого магического дара и три души мудреца. Душа мудреца, ранг С. Описание: душа могущественного мага, очищенная от воспоминаний, может быть использована в том числе для усиления собственной души. С учетом того, что и дар, и душа с одного противника вряд ли выпадет, это означало, что я прихлопнул как минимум пятерых местных архимагов. И, похоже, нашел способ дальнейшей прокачки собственной души мудреца. Василий, если я его поглощу, то моя душа станет сильнее, верно, Каин? Верно, хотя сам понимаешь, это не слишком праведный способ. Василий, а негативные последствия имеются, Каин? Сильные души влияют на тебя. К тому же для того, чтобы добиться значимого эффекта, тебе придется сожрать очень много душ. И сильные маги не любят тех, кто занимается подобными вещами. Василий, и как они об этом узнают? Каин, ты получишь достижение пожиратель душ, и не сможешь скрыть его до тех пор, пока не поднимешь до третьего уровня. Василий, и сколько душ мне для этого придется сожрать? Каин, 25. Василий, а ты откуда, кстати, знаешь? Каин, практически у всех богов есть подобное достижение. Василий, а душу дьявола я тоже могу поглотить? Каин, тогда твой духовный баланс будет нарушен и ты сам станешь демоном. Если переживешь процедуру дьяволификации, конечно. Василий, и каковы шансы? Каин, не знаю, процентов 5-10. Причем учти, повреждения души наиболее опасны, ты можешь получить кучу отклонений, которые останутся с тобой даже после перерождения, и будут искажать уже тело. Василий, ладно, я пока в любом случае не голоден. Я погладил живот, в котором имбаланс переваривал фрагменты божественного артефакта. Нагружать свой организм еще и душой ложного дьявола было излишним. Да и жрать души архимагов, пожалуй, торопиться не будем. Сначала нужно накопить их в нужном количестве, или просто попытаться навесить компрометирующие достижения на маску. Продолжив тасовать колоду, я периодически выбирал из нее понравившуюся карту и, если она была с полным насыщением и требовала не слишком много времени на изучение, то сразу и использовал. Внимание! Вы получили навык сопротивления холоду. Е. Вы получили навык ледяная стрела. Е. Вы получили криокинез. Д1-1. Подобные навыки встречались в изобилии, подозреваю, принадлежали выходцам с Фриза. Имелись тут и карты противоположного направления, так что следующим я взял дар, вполне вероятно, выпавший из одного из обитателей песчаного мира. Внимание! Вы получили пирокинез. Д1-1. Технически я и раньше мог их использовать при слиянии с банши, но теперь, когда они были и у меня самого, их использование должно стать более гармоничным. Сопротивление к огню мне было не нужно, а вот атакующий навык я взял. Внимание! Вы получили навык огненный шар. Е. У меня, конечно, и раньше имелась огненная стрела, но универсальная и без возможности дальнейшего развития. Менять ее на полноценную версию на мане я пока не стал, ограничившись тем, что взял альтернативную ветку. Если огненная стрела, Е, превращалась в огненное копье, Д. А копье, в огненный таран, значок защиты авторского права, способный прожечь крепостные ворота, то шар так и оставался шаром, менялись только размеры, плотность, температура и цвет, и сила, с которой он взрывался. Внимание! Вы получили навык критические точки. Е. Навык, подсвечивающий уязвимые точки противников и достаточно бесполезный на начальном уровне, но способный пригодиться при дальнейшей прокачке. Раньше мне было жалко тратить на него очки опыта, но раз уж он попался мне с полным насыщением, то я не стал отказываться. Пригодится. Внимание! Вы получили навык сопротивления электричеству. Е. Тоже весьма полезная штука, особенно если брать ее бесплатно. Ну и, наконец, главный приз. Вы получили навык электромагнитный взрыв. С. Описание. Создает электромагнитную волну за пределами метра от пользователя. Сила и дальность зависит от количества вложенной маны. Насколько мне известно, импульс подобного рода способен выводить из строя технику, да и на живые организмы воздействует не лучшим образом. Но в то же время, если подобрать правильную мощность, то не убьет сразу, а значит он идеален для охоты на слабых монстров. Главное держать союзников в радиусе метра от себя, и не применять его в помещениях типа этого, где стены гипотетически могут отразить волны обратно в пользователя. Точнее, два главных приза. Второй навык с ранга с практически полным насыщением мне попался уже в самом конце. И, пусть пришлось перекинуть почти 200 очков из запасов банши, но это того стоило. Вы получили навык «Огненная стена». С. Описание. Создает стену огня, чьи размеры, форма и плотность огня зависит от вложенной маны. Иначе говоря, это не прямая линия, которую можно перепрыгнуть с разбегу, а полноценное атакующее и одновременно защитное заклинание. Правда, насколько прожорливое, нужно разбираться уже на практике и где-нибудь в другом месте. Конечно, в колоде хватало и иных карт, но я решил пока остановиться. Расширение арсенала – штука хорошая, но только до тех пор, пока новые навыки перекрывают слабые места, а не дублируют уже имеющиеся способности. Да и, в целом, нужно бояться не того, кто знает 1000 ударов, а того, кто отрабатывает один удар 1000 раз. Ведь мало изучить навык, его еще нужно прокачивать, но какой смысл прокачивать то, что не используется? Зато начинающим игрокам любая магическая способность заметно повысит шансы на выживание. Забавно, но пришли времена, когда я могу перебирать навыками, выбирая только то, что действительно может мне пригодиться. Дзинь-дзинь-дзинь. Тем более, судя по сработавшему будильнику, мне пора выходить. Приближалось время торжественного приема, а значит настало время получать подарки. Получать и раздавать. Параметры. Сила. 50-50, 1-0-0-0 ОС, плюс 29-30 равно 79. Ловкость. 50-50, 1-0-0-0 ОС, плюс 29-30 равно 79. Интеллект. 50-50, 1-0-0-0 ОС, плюс 29-30 равно 79. Живучесть. 52-52, 1-0-0-0 ОС, плюс 29-30 равно 81. Выносливость. 50-50, 1-0-0-0 ОС, плюс 29-30 равно 79. Восприятие. 50-50, 1-0-0-0 ОС, плюс 29-30 равно 79. Удача. 50-50, 1-0-0-0 ОС. Расовый параметр. Мудрость. 142-250. Интуиция. 75-75, 1-0-0-0 ОС. Родословная. Б. 10-10. Родословная. Ит. 10-10. Дополнительные параметры. Духовная энергия. 119-250. Плоть. 30-35, 1-0-0-0 ОС. Разум. 30-35, 1-0-0-0 ОС. Глава 23. Торжественный прием. 1. Уровень. 51. 105-6. 120 очков системы. Ци. 18-400-18-400. Мана. 36-900-36-900. Прана. 3-0-0-0-3-0-0-0. Пси. 3-0-0-0-3-0-0-0. Внутреннее море. 100-0-0-0-100-0-0-0. Резерв доспеха пустоты. Мана. 25-0-0-0-25-0-0-0. Очков заслуг. 80-540. 12 октября 2024 года. Несмотря на то, что я более суток находился на закрытой тренировке, это совсем не означало, что я не отслеживал ситуацию. Интерфейс армии и регулярные доклады подчиненных позволяли держать руку на пульсе и, при необходимости, оперативно вмешаться. И хотя такое вмешательство не потребовалось, но имеющаяся информация была довольно фрагментарной, так что прослушать общий доклад не помешает. Здравия желаю, товарищ генерал. Стоящий на входе в мои покои солдат вскинул руку к голове, выполняя воинское приветствие. Еще двое, явно из числа сектантов, распахнули двери. На замок тут, как я заметил, они обычно закрывались изнутри, так что наличие постов в ключевых местах было делом полезным. Внутри кто-нибудь есть? Никого. Отведенные мне комнаты были весьма неплохи, но после прибытия я пробыл в них всего несколько минут, так что оценить их как следует не успел. И, несмотря на уверения постовых, сейчас я тут был явно не один. Если ты планируешь напасть, то лучше сделать это прямо сейчас. Приветствую господина. Появилась Ирис, опускаясь на колено. И прошу простить, но ваша охрана никуда не годится. Если бы я захотела, то могла бы вынести половину мебели, а они бы и не заметили. Я не особенно дорожу местной мебелью, ответил я, и не оставлял здесь ничего ценного. Прошу простить, если позволила себе лишнего, господин. Не стоит быть такой официальной, ты все же мой вассал, а не рабыня. Да, господин. Правда, звукоизоляция тут явно была не лучшая, поэтому я не удивился, когда дверь распахнулась, впуская готовых к бою охранников. Причем один из них был с автоматом, смотрящим прямиком на меня, поскольку диверсантка предусмотрительно отступила мне за спину. Кинетический щит. Товарищ генерал, все в порядке? Прорычал сержант. Клянусь, мимо нас никто не проходил. В полном. Если она держит вас в заложниках, моргните. Я с трудом удержался от того, чтобы опустить ресницы, совершив тем самым оговоренный жест. Да он издевается, отставить, рявкнул я, смирно. Все в порядке, сенатор Ирис здесь по моему приглашению. И, думаю, вам стоит тоже думать, на кого вы наставляете оружие. Виноват, сектанты с уставами были знакомы гораздо хуже, поэтому просто рухнули на колени, демонстрируя покорность и молчаливо моля о пощаде. Ладно. «Покиньте комнату и не подслушивайте», — приказал я. «Нам нужно обсудить важные дела, есть не подслушивать». Двери закрылись обратно, заставив меня покачать головой. «Цирк какой-то, только коней и не хватает». Впрочем, виноваты в этом были не солдаты, а проникшие без спросу гостья. Перед тем, как отправиться в святилище, я оставил Ирис присматривать за слугами и собирать информацию. Причем открыто, так что архантка могла и не проникать сюда тайком, а просто дождаться снаружи. «В следующий раз давай обойдемся без подобных фокусов, извини», — улыбнулась девушка. «Просто порядком устала, а у тебя тут довольно удобная кровать. Давай уже перейдем к делу». «Как скажешь», — пожала она плечами. «Подготовка полностью завершена, сам прием начнется через 3 часа, но гости начали прибывать со вчерашнего дня. Есть кто-то важный? Не думаю», — пожала плечами Ирис. «Большинство из них, конечно, являются сенаторами и относятся к знати, но верховные жрецы по традиции прибудут в последний момент, возможно, даже с небольшим запозданием. Так что у тебя достаточно времени, чтобы немного отдохнуть и привести себя в порядок». Служанки приготовили парадную одежду. «Помощь господину переодеться к приему не стоит, господин умеет переодеваться самостоятельно», вздохнул я, «но пока такого желания не испытывает. Вряд ли эта простыня будет выглядеть более впечатляюще, чем мои доспехи. Это не простыня, а парадная тога сенатора. И сколько ударов мечом эта тога способна выдержать? Сложно сказать, господин», — оперлась о стену Ирис. «Зависит от мастерства воина, остроты клинка и того, рубящий это будет удар или колющий. Иначе говоря, в среднем, ни одного. Ну, в конце концов, это одежда, а не броня», — признала девушка. «Но ты прав, переодеваться не стоит. Пусть эти заносчивые старики сразу видят, что имеют дело не с одним из них. Есть еще что-то, о чем мне нужно знать. Могилы выкопаны, но тела еще не захоронены. Касательно предстоящей церемонии, а разве ты приказал подготовить их не для гостей? Шучу-шучу, но по дворцу бродят слухи, что если они будут вести себя плохо, то могил на всех хватит. Если же говорить о церемонии, то ты победитель, а значит можешь вести себя как угодно, но все же будет не лишним понимать протокол. Эльфы, архонты или люди, есть в нас что-то от обезьян, ведь самый сильный самец обычно стремится забраться на ветку повыше. Поэтому в любом из миров, принадлежащих гуманоидным расам, всегда можно найти что-то вроде стоящего на возвышении трона, на котором я сейчас и сидел, наблюдая за посетителями. Пуй, вольный игрок, высший эльф, уровень 64. Сенатор Пуй из клана Пустынного Скорпиона, 82%, приветствует почтенного посланника, провозгласил Тит, и, в знак своего почтения, дарит ему сундук с золотыми монетами, общей суммой в 5000 золотых сестерциев. На самом деле местные монеты назывались как-то иначе, но вероятно их вес находился в допустимых границах, а архитектура, некоторые обычаи и белоснежные тоги сенаторов навевали ассоциации с античностью, и перевод термина получился тоже адаптированным. Сундук – слишком громкое слово, скорее крупная шкатулка, но, когда держащий его слуга откинул крышку, выглядело это достаточно впечатляюще. Сколько там? Килограмм 10. По нынешнему курсу это что-то вроде 900 тысяч долларов. Я чуть шевельнул пальцем, демонстрируя согласие. Подарок принят, сообщила Ирис. Мой господин приветствует гостей и предлагает им пройти в соседний зал, где для них приготовлены столы. Подарок утащили в сторону, на специально приготовленную площадку, а первый сенатор со своей свитой прошел в противоположную дверь. Как бы ни был велик выбранный для приема в зал, вместить всех гостей он не мог, поэтому столы здесь были предназначены для самых достойных, и тех, кого я захочу выделить, пригласив разделить трапезу напрямую. Фаби, вольный игрок, высший эльф, уровень 56. Сенатор Фаби из семьи демонического льва, 84%, приветствует посланника, крикнул слуга. Он дарит 3 сундука с серебряными драхмами и карту с навыком Д-ранга. На этот раз сундуки были действительно сундуками, но, при текущем рыночном курсе, этот подарок уступал прошлому, если не учитывать карту, лежащую в отдельной шкатулке. Но интересоваться напрямую, что там за навык, сейчас было неприлично, примерно как поковыряться в носу. Я на секунду задумался и заметил, что по виску сенатора начинает течь пот. «Подарок», — провозгласила Ирис, косясь на меня. «Точно, мне же надо шевельнуть пальцем». «Подарок принят, гости могут пройти к их столам. Пригласите следующего гостя». Местная музыка, доносившаяся со сцены, на которой играли прекрасные девушки, была довольно приятной и мелодичной, и без слов, что тоже было немаловажно, потому что древние песни обычно отличались некоторой заунывностью. Манус, вольный игрок, высший эльф, уровень 75. Сенатор Манус приветствует посланника, представил очередного гостя Тит. Он просит прощения за то, что не подготовил должный подарок, и просит принять небольшой дом в столице. «Небольшой?» – нахмурила Сирис. «Сколько этажей?» «Всего 2, сенатор Ирис», – отозвался мужчина. «Но в хорошем районе, с небольшим садом и колодцем. И, конечно, рабами. Если этого мало, я добавлю, этого хватит», – прервал я. «В конце концов, подарок – просто формальность. Главное – проявленное уважение. Проводите почтенных гостей к их месту, Василий». «Ты что делаешь, Ирис?» «Заставляю их проявить немного щедрости. Ты видел, он коснулся кольца. Если бы ты не остановил его, то он наверняка добавил бы к уже подаренному что-то из личных артефактов». «Следующий. Разумный любит круглые числа, и сенаторов в этом мире насчитывалось ровно 1000. За последнюю неделю их состав изрядно обновился, и далеко не все они смогли или захотели прибыть на церемонию, но даже 500 – немало, особенно если учесть свиту». Кадос, вольный игрок, высший эльф, уровень 93, великий мастер Кадос, из школы охотников на чудовищ, приветствует посланника, представил распорядитель очередного высшего эльфа, и преподносит молот монстров с ранга, также, от лица школы, он передает 1000 выделанных шкур, 1000 обработанных сухожилий и около тонны костей монстров с ранга, кажется, я когда-то встречался с мастером твоей школы, произнес я, его звали Святой. «Я мог бы сказать, что не знаю такого, но это было бы ложью», — отозвался воин. «Сергей был довольно талантлив. Надеюсь, мой ученик показал себя достойно перед смертью». «Достойно», — признал я, — «но ты мог бы подготовить его получше. Если он выполнил свое желание и встретился с тобой, то это ему бы не помогло». Лесть, но сейчас она звучала практически правдой, и, с учетом того, сколько раз временный барьер спасал мне жизнь, я не смог отыскать в себе обиду. Если бы на Сар можно было заслать таких сильных игроков, то битва за алтарь завершилась бы совсем иначе. К счастью, защита павшего мира уничтожала слишком сильных существ еще на подходах, или сразу по прибытию. «Твои дары приняты», — кивнул я, — «ты можешь остаться в этом зале». «Благодарю». Поток гостей был практически нескончаем, и каждый из них преподносил что-то ценное. Золото, серебро, кристаллы маны, карты с оружием и навыками. Кори, вольный игрок, высший эльф, уровень 82. Сенатор Кори из дома Змея преподносит посланнику 100 мечей Ефранга, вместе с ножнами, содержащих 800 очков опыта. Иначе говоря, по 8 очков за каждого убитого — слишком знакомая мне цифра, чтобы ее проигнорировать. Кто был убит этими мечам? Презренные рабы, не стоящие вашего внимания, посланник. Я сам решаю, что именно стоит моего внимания. К какой расе они принадлежали? Всего лишь люди, господин. Среди них были женщины или дети? Детей точно не было, за них не дают священных очков. Явно уловил неладное сенатор. Что касается женщин, то сомневаюсь, разве что совсем никчемные. Прошу простить, если, желая преподнести подарок, я невольно чем-то вас оскорбил. Ирис, не отпускай его, это хорошая возможность преподнести урок всем остальным. Ничего страшного, я приму твой дар, улыбнулся я. Просто нужно его немного дополнить. Я готов добавить свое пространственное кольцо со всем содержимым. Ирис, если он не дурак, то там нет ничего действительно ценного. Этого все еще мало. Мне нужна твоя голова. Да как ты смеешь, варвар? Возмутился эльф. Я пришел к тебе с богатыми дарами, проявил уважение, а ты хочешь моей смерти? Я, сенатор, ты не можешь меня убить. Я нахожусь под защитой Суны. Словно в ответ на его слова, в воздухе появилась филактерия и упала на пол, заставив сенатора рухнуть следом за ней. Впечатляет. Богиня наглядно продемонстрировала безжалостность, отказавшись от неудачливого последователя. «Что ты там говорил? Пожалуйста, пощади!» Поднял голову, а в его глазах читался страх. «Я отдам все, что у меня есть. Я откажусь от статуса сенатора. Я отправлюсь в изгнание. Я, Ирис, жалкое зрелище. Вот что значит десятилетиями не участвовать в миссиях. Казнишь его сам или мне приказать скормить его адским гончим? Василий, как думаешь, многие из сенаторов принесли мне оружие с очками опыта? Ирис, скорее всего многие, просто этот оказался первым. Василий, в таком случае просто выгони его. Ирис, а ты умеешь быть жестоким. Теперь его клан наверняка сожрут конкуренты. Подарок отвергнут, сообщила Архантка. Вам здесь не рады. Проводите гостей в левую дверь. Нет, не надо в левую дверь. Внезапно запаниковал сенатор. Я согласен. Я согласен отдать свою голову. Кори вытащил откуда-то кинжал и уже без колебаний вонзил себе в подбородок, рухнув на руки сопровождающих. Теперь я чувствую себя не меньшим злодеем, но, блинк, я коснулся рукояти кинжала, вырывая оружие. Внимание! Вы получили 5740 ОС, 5845-6120 очков системы, и, покрутив в ладони, вернул обратно хозяину, вонзив уже в грудь, после чего забрал из воздуха карту и переместился обратно на трон. Блинк. Причем на все это ушло порядка пары секунд. Несмотря на произошедшие убийства, свидетели не выглядели шокированными, музыканты на сцене продолжали играть, даже не сбившись с ритма. Напуганными выглядели разве что трое сопровождающих, опустившихся на колени рядом с телом хозяина. «Дар принят», — объявила Ирис. «Сенатору стало нехорошо, поэтому вынесите его на свежий воздух, отрубите голову и помогите сопровождающим позаботиться о теле. И кольцо с кинжалом оставить тоже не забудьте. Василий, не слишком ли ты давишь? Ирис, нам нужен показательный пример, чтобы внушить остальным должное уважение. Впрочем, господин всегда может осадить взорвавшуюся последовательницу. Интересно, была бы Архантка такой бесстрашной, если бы знала, что я подумываю над тем, чтобы оставить ее здесь, присматривать за стремительно растущими активами. Ведь все эти гости, так вежливо склоняющие голову, были не только политиками, но и безжалостными игроками. И, пусть годами не принимали участие в миссиях, однако форму не растеряли. «Не нужно ничего рубить», — произнес я. Сенатор вызвал мое недовольство, но сумел найти в себе силы принять последствия. «Похороните его вместе с головой. Благодарим посланника за проявленное милосердие. Ашу, звучит очень по-злодейски, но если хочешь быть настоящим злодейским злодеем, то прикажи казнить его сопровождающих. Василий, если хочешь знать, происходящее не доставило мне ни малейшего удовольствия. Сенатор, конечно, был мерзавцем, но в своей системе ценностей в чем-то был даже прав. Тело унесли, дворцовые слуги торопливо затерли кровь и тут же убежали, освобождая место для следующего посетителя. И, кажется, Ирис была права. дары стали немного щедрее. С другой стороны, теперь оружие, которым казнили рабов, мне больше никто не предлагал. Друз, вольный игрок, архонт, уровень 153, седовласый мужчина, с иссеченным шрамами лицом. Друз, старейшина и император школы пронзающего пустоты меча, преподносит большой звездный меч с плюс ранга и 1000 карт владения мечом, записанных лучшими мастерами школы, доступных для немедленного изучения. Занятно, с одной стороны, дар не худший и полезный, а с другой, явная попытка распространить влияние своей школы меча на наш мир. И каким пальцем мне шевелить в подобной ситуации? В каких битвах ты получил эти шрамы? Эти шрамы я получил не в битвах, а на тренировках, в качестве напоминания о моем месте в рамках школы. И каково же твое место? Еще недавно я был 11-м, произнес Друз. Сейчас 10-й. Ирис, если ты хочешь его убить, то я бы не рекомендовала. Несмотря на то, что Изур пал, к этой школе принадлежат все его дети, все 9 его детей, что достаточно странно, поскольку, насколько я помню, боги не могут просто так вступать в школы, если, конечно, не присоединились к ней еще до обретения данного статуса. Впрочем, похоже, правила можно как-то обойти. Василий, не похоже, что Друз с ними в хороших отношениях. Ирис, он последователь Изура. Тот факт, что он стоит перед тобой, хотя не принял сторону одной из вдов, уже говорит о многом. Первый после богов, кивнул я, по крайней мере, на пути меча. Не хочешь служить мне? Я уже дал свою клятву, и пока мой господин все еще может вернуться к жизни, не собираюсь от нее отказываться. Достойная позиция, не стал уговаривать я. Твой дар принят, сядь за один из столов и отдохни. Благодарю. Старик не стал присоединяться к великому мастеру из конкурирующей школы, но перекинулся с ним взглядом и расположился неподалеку. Служанка наполнила ему кубок и встала за спиной, а я отвлекся на следующих посетителей. Хан, наблюдатели заметили приближение летающих кораблей. Василий, как скоро они прибудут? Хан, в течение часа, но не одновременно. Значит, скоро меня почтят визитом верховные жрецы. Самое интересное только начиналось. Глава 24. Торжественный прием. 2. Уровень. 51. 5845-6120 очков системы. Ци. 18-400-18-400. Мана. 36-936-900. Прана. 3-0-0-0-3-0-0-0. Пси. 3-0-0-0-3-0-0-0. Внутреннее море. 97-546-100-000. Резерв доспеха пустоты. Мана. 25-000-25-000. Очков заслуг. 80-540. Дева Сильвия, верховная жрица Айны, провозгласил Тит, великая огненная лучница и мастер меча, и замолчал, поскольку, в отличие от рядовых сенаторов, цели своего визита верховная жрица не оглашала, как и списка даров, которыми была готова поделиться. Сильвия, высшая эльфийка, уровень 102, несмотря на принадлежность к старшей расе, эльфийка в красной тоге была не сказать, чтобы писаной красавицей, в немалой степени из-за следов от когтей на щеке, ярко-золотые, словно у тигра, глаза и рыжая грива волос, которую пронизывали алые пряди, зримое напоминание о той, кому она служит, богине огня, причем довольно ревнивой богине огня, потому что термин «дева» использовался тут в самом прямом смысле, верховная жрица должна хранить невинность вечно, или до тех пор, пока не станет одной из наложниц бога-императора. «Приветствую посланника Каина». «Приветствую посланницу Айны», — кивнул я, — «с чем ты пришла ко мне? Признавая могущество твоего повелителя, моя госпожа дарует тебе титул патриция и владение к северу от Аркина, столицы империи, размерами более 5 миллионов акров 94%, со всеми поселениями, лесами, полями и водоемами. Акры — тоже архаичная мера измерения площади, скорее всего наиболее близкая к названной цифре, если переводить в привычные цифры, то получится чуть более 20 тысяч квадратных километров, территория, сравнимая с Израилем. Айна предлагает вам титул патриция, 65%. Принять, отказаться. Наделить меня им против воли было нельзя, но приняв титул, я переставал быть варваром, а значит формально признавал местные правила игры. И 3 единицы к известности того не стоили. Я принимаю дары, но отказываюсь от титула. Вы отказались от титула патриция. Моя госпожа понимает и не держит обиды, улыбнулась жрица. Напротив, она весьма впечатлена добродетелями почтенного посланника. Внимание! Ваша репутация с Айной, 3. Значительно повышена. Неприкрытая лесть. Ничуть не сомневаюсь, что репутация повысилась бы при любых раскладах. Сейчас существовало две фракции, и обеим было желательно заручиться моей поддержкой. Или, точнее, поддержкой того, кто незримо стоял за моей спиной. Ирис. Статус дарителя слишком высок, а подарок слишком ценен, поэтому если убрать его в общую кучу, то это будет признаком неуважения. На этот раз Архантка лично подошла к одной из служанок и, забрав шкатулку с документами, принесла ее ко мне. Стоило мне взять подарок в руки, как я получил запрос на передачу данных. Внимание! Ваша карта Акрополя обновлена. Бросив взгляд на земли, я отметил, что на них есть даже несколько городов, что значительно повышало ценность подаренных владений. Если, конечно, я решу ими править или зачистить, возникне у меня такое желание. Но правда заключалась в том, что я вряд ли буду тратить на них время в обозримом будущем. Тем не менее, эти земли дадут достаточный доход, чтобы содержать дворец. По крайней мере, если управляющий не будет воровать слишком нагло, или если их регулярно менять по итогам ревизий. Верховная жрица со спутницами заняла еще один столик, а передо мной вновь потянулись сенаторы. Причем среди них иногда попадались полубоги и атланты, потомки из урат-наложниц. Сейчас, полагаю, их положение было довольно неустойчиво. «Дева Авья, верховная жрица Суны», — провозгласил Тит, «великая ледяная лучница и мастер меча. Авья, высшая эльфийка, уровень 100». Вторая жрица, одетая в голубую тогу, была прекрасна, но от нее веяло холодом. Не удивлюсь, если взгляд ее синих глаз мог в буквальном смысле заморозить воду. Волосы жрицы выцвели настолько, что казались почти седыми, но это являлось скорее следствием призыва силы покровительницы. Тело сосуда, при недостаточном сродстве, постепенно подстраивалось под божество, приобретая его черты, что мне, к слову, по понятным причинам не грозило. «Приветствую тебя, посланник, несущий смерть», — произнесла жрица. «Вижу, я прибыла не первой. Приветствую тебя, посланница ледяной богини», — кивнул я. «Не хочу тебя расстраивать, но ты прибыла даже не десятой. Впрочем, какая разница, кто был первым, а кто вторым?» «Ты прав, никакой», — согласилась она. «Моя госпожа уже подарила тебе этот дворец, поэтому сейчас я передаю тебе 10 сундуков с золотыми монетами и 10 с серебряными, а также флакон божественной крови». Вышедшая из-за ее спины девушка откинула крышку шкатулки, демонстрируя хрустальную бутылочку, которая была бы невероятным сокровищем, не имейся у меня нескольких подобных. И не знаю я, что кровь не только источник силы, но и особая связь с изначальным носителем. Впрочем, для ловушки подвох был слишком очевиден. «Каин, неплохо, позже я очищу ее для тебя. После соответствующей обработки, ее можно использовать для повышения сопротивляемости к холоду и сродства со льдом. Василий, мне даже смотреть на этот флакон холодно». «Каин, ты достаточно силен, чтобы не обратиться в ледяную статую, но если решишь поделиться с кем-то из союзников, то кровь лучше разводить». «Василий, капля на литр?» «Каин, неплохой вариант». «Василий, из какого количества воды начинается гомеопатия?» «Каин, 100 литров, максимум, после которого разбавлять не имеет никакого смысла, но эффективность падает уже после 10. Тем не менее, неплохо, куда там растворимым соком в пакетиках. Дары приняты». Ирис вновь подошла к гостье, забрав шкатулку и два кольца с ранга, в которых и находились означенные сундуки с монетами. И, само собой, пространственные артефакты тоже являлись частью выплаченной дани. Впрочем, меня интересовал флакон. «Всевидящее око. Флакон с кровью богини архонтов, 500-500 капель. Концепты. Холод, смерть». Суна не пожадничала, выбрав сосуд побольше и, к слову, ее вторичный концепт тоже сочетался с имеющимися у меня. Правда, развивая сродство со смертью, я усиливал связь с великим и, что несло как плюсы, так и минусы. «Внимание! Ваша репутация с Суной, 3, значительно повышена». Ледяная жрица заняла столик в противоположном углу от конкурентки, тем самым вынуждая всех последующих гостей выбирать сторону. Именно поэтому, собственно, они и прибыли первыми. Разного рода мелочь, в массе своей отправленная в соседний зал, не считается. Тем не менее, гости продолжали идти, и когда их поток резко оборвался, то я порядком удивился. По всем прикидкам, это должно было произойти далеко не так быстро. «Василий, почему поток остановился?» «Ирис, верховные жрицы Ара и Ясу прибыли одновременно, и ни одна из них не хочет уступать дорогу другой. Василий, не хотят или не могут, Ирис, их боги конкурируют большую часть жизни, а потому тот, кто уступит другому, вызовет неудовольствие покровителя. Василий, а остальные сенаторы, как понимаю, опасаются лезть перед ними. Ирис, верно, господин Василий, поклонился распорядитель. Глубокоуважаемые гости, со свитами, столкнулись у входа во дворец и просят вас решить, кто из них должен войти первый. Ну пошли, посмотрим. Я мысленно покачал головой, а затем встал с трона, направившись к выходу. Решение этой задачи выглядело несложным, но требовало личного вмешательства. Конечно, если обе стороны действительно оказались в неудобной ситуации случайно, а не спровоцировали ее сознательно. Юкина, вольный игрок, полубог, уровень 99, покровитель, Ясу, сын Суны, лед, Амарант, вольный игрок, полубог, уровень 99, покровитель, Ара, сын Айны, огонь. Две делегации стояли друг напротив друга, а возглавляющие их девушки обменивались улыбками настолько любящими, что мои солдаты старались держаться от красоток подальше. Каин, интересно, присмотрись получше. Юкина, верховная жрица Ясу, и Амарант, верховная жрица Ара. Полубоги 99 уровня. Высокие, черноволосые и крайне симпатичные, они, к гадалке не ходи, также являлись потомками павшего верховного божества. Причем уровни у них совпадали тоже не случайно. Ограничительная печать, Сунаайна, добровольно принятая аскеза, запрещающая существу достижение сотого уровня. Лишний опыт отходит богу-покровителю. Ограничения были идентичны, различалось разве что имя наложившей их богини. Похоже, законные жены не желали давать им войти в состав пантеона. Или, по крайней мере, попытаться совершить прорыв без разрешения. Все же любой гарем, то еще сборище змей. Несмотря на то, что девушки были заняты друг другом, пространство вокруг контролировали, поэтому мое появление заметили сразу, и тут же повернулись, практически синхронно поклонившись. «Приветствуем посланника великого Каина. Приветствую гостей», — произнес я, встав между ними. «Поскольку мне доложили, что вы прибыли, я не смог сдержать нетерпения и вышел, чтобы проводить вас во дворец лично. Вопрос в том, кто пройдет первый», — хмыкнула Амарант. «Я прибыла на 10 секунд раньше, поэтому она должна уступить мне путь». «Чушь, мы пришли одновременно», — топнула ногой Юкина. «К тому же Ясу, старший брат, а младшие должны уступать старшим. В таком случае, напоминаю, я старше тебя. Как насчет уступить, сестренка? Речь идет вообще не о нас». Тем не менее, чувствовалось, что спорили жрицы скорее по инерции, без огонька, ведь теперь, когда они перекинули решение, все претензии покровителей будут в первую очередь ко мне. Впрочем, я тоже нарываться лишний раз не собирался. У меня две руки, так что я могу провести вас одновременно. Жрицы перекинулись гневными взглядами и практически синхронно взяли меня за руки, позволяя провести в недавно покинутый зал. «Две прекрасные девы, чьи имена я не смею назвать», — провозгласил несчастный Тит. «Верховные жрицы сыновей». Правда, теперь возникал вопрос, кому из них начинать говорить, но он был далеко не так критичен, как вопрос представления. Поскольку первый подарок преподнесла прекрасная Сильвия, то теперь пусть будет очередь Юкины. Иначе говоря, если в прошлом раунде первой была жрица богини огня, то на этот раз пусть это станет последовательница сына ее конкурентки, логика, которая позволяла всем сторонам сохранить лицо. Все же иногда дипломатия – это не только отрубленные головы. Любая армия – это в первую очередь снабжение, а юнитам сложно получить пространственные артефакты, произнесла Юкина. Поэтому, от лица Ясу, я преподношу тебе сумку работорговца, значок защиты авторского права, с 2500 бездонных сумок, F, внутри. Причем этого вполне хватит, чтобы собрать из них вторую Б-ранговую сумку правителя, если в том возникнет нужда, и я решу проигнорировать нужды юнитов. Благодарю, это щедрый подарок, кивнул я, и я принимаю его. Внимание, ваша репутация с Ясу, 6, значительно повышена. Мой подарок будет схож, произнесла Амарант. Сегодня ты получил немало сокровищ, но все их нужно еще унести. Поэтому я хочу подарить тебе кольцо Б-ранга, позволяющее уменьшить вес предметов в 10 тысяч раз и вместить в себя куб со стороной более 20 локтей, 94%. Иначе говоря, что-то около 1000 кубических метров, при возможности распределить вес по телу. Если добавить к этому неприметность и прочность, то кольцо выглядело гораздо удобнее, чем сумка сравнимого ранга, и, к тому же, вряд ли будет пустым. Мне казалось, правила запрещают дарить божественные артефакты. Из любого правила есть исключение. Это кольцо принадлежало мне, а не моему хозяину, поэтому я могу отдать его тебе, не нарушив никакие правила. Щедрый дар, признал я, но скорее твой, чем твоего господина. Есть ли что-то, что ты сама хотела бы получить взамен? Разве что свободу. Жрица тут же упала на колени, задыхаясь от боли. Судя по всему, высказанное ей желание шло против клятв, и сейчас последовало наказание. «Я знаю, что ты слышишь меня, Ара», — произнес я. «Раз я не получил дара лично от тебя, то подари мне свою верховную жрицу. Откажись от нее. Внимание! Ваша репутация Сара, 5, значительно понижена. Тем не менее, это был не столько символ гнева, сколько плата за выполненную просьбу. И в воздухе перед девушкой появилась филактерия, которую она тут же забрала. «Спасибо, я и правда свободна, верно?» – кивнул я. «Но если ты покинешь эту комнату, то я не могу гарантировать, что ты окажешься в безопасности. Если хочешь, можешь уйти со мной, обещаю, не нужно». Качнула она головой. «Раз уж я обрела свободу, то не собираюсь сразу от нее отказываться. Лови». Амарант бросила мне кольцо, а затем исчезла, покидая зал, и, с огромной долей вероятности, данный мир. Ее соперница бросила на меня нечитаемый взгляд, но молить о свободе для себя не стала, заняв место неподалеку от Авии. Я же лишь мысленно вздохнул, все же на проблемы я нарвался. Впрочем, у меня было утешение. «Внимание! Вы стали владельцем пространственного кольца Б-ранга. Моя прелесть! Пространственное кольцо. Ранг Б. Описание. Пространственный артефакт божественного ранга. Свойство. Неприметность. Когда кольцо на пользователе, оно не привлекает внимания. Обман. Кольцо может выглядеть как артефакт более низкого ранга или даже несистемный предмет, скрывая истинную ценность от всех, кроме владельца. Содержит скрытое пространство объемом 1000 кубических метров. В 10 тысяч раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет переносить между локациями любые предметы. Кольцо экранировано, поэтому даже запрещенные вещи вряд ли будут замечены высшими сущностями. Позволяет переносить пространственные артефакты более низкого ранга. Бонусы от них не складываются, задействуется максимальный. Врата. Позволяет помещать и извлекать объекты через портал. Инвентаризация. Позволяет владельцу видеть содержимое хранилища. Привязка и защита. Кольцо привязано к владельцу и, в случае попытки принудительно его открыть, может самоуничтожиться. Владелец имеет право снять привязку. Самоуничтожение. Владелец может уничтожить кольцо посредством мощного взрыва. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефакта в широких пределах. Прочность В. Артефакт практически невозможно уничтожить. Самовосстановление. Артефакт способен восстанавливаться со временем. Возвращение. Владелец имеет право призвать артефакт обратно, если находится в пределах одного мира. Откат. 10 дней. Владелец. Василий. После такого рода разборок обычные посетители, желающие подарить мне несколько карт, системное оружие или сундук монет, воспринимались в качестве своего рода передышки. Но передышки недолгой, потому что жрецы и не думали кончаться. Мать стаи Кора, верховная жрица зверобога Яки. Кора. Высшая эльфийка. Уровень 78. Очередная жрица заметно отличалась от предшественниц, потому что была облачена не в привычную тогу, а в охотничьи одежды из выделанных шкур, и носила штаны. Ирис. Осторожнее с ней, все жрецы зверобога, квадроберы, 61%. Новомодное словечко, которое совсем не ожидаешь встретить в подобном контексте. Впрочем, процент соответствия термина был сравнительно невысок. Василий. Кто-кто? Ирис. Оборотни, 76%. Их боевая форма идет от зверобога, поэтому они могут оборачиваться в церберов, и, становясь ими, ведут себя словно сами являются членами стаи. Могут охотиться, рвать плоть клыками, выйти кататься по земле. Причем на этот раз слово было то же самое, но перевод стал иным, более традиционным и, судя по возросшему проценту, точным. Василий. Звучит так, словно ты их недолюбливаешь. Ирис. Скорее завидую. Я мастер зверей, и стая слушается меня, но я не могу стать одной из них. Эррр, зарычала Кора, пригнувшись и втянув носом воздух. Ты хорошо пахнешь, посланник, кровью. Странно, я вроде недавно помылся. Ты пролил столько крови, что ее не смыть никакой водой. А если использовать мыло? Мыло, принюхалась она, мыло тебе тоже не поможет. И вправду, словно адская гончая, надеюсь, она хотя бы не кусается и не захочет пометить трон. Убивать безумцев во все времена считалось плохой приметой. Я, конечно, не суеверный, но это еще и не дипломатично. Ты тоже хочешь мне что-то подарить? Подарить мой господин добровольно служит твоему, поэтому мне не нужно платить дань, но я приготовила тебе подарок. Держи. Жрица достала из воздуха карту и метнула ее в меня, причем с такой силой, что, попади она в голову, могла бы и поцарапать. Нарывается, определенно нарывается. Идентификация. Карта питомца, значок защиты авторского права. Геруда. Герой. Цербер, значок защиты авторского права. Уровень 25. Владелец. Нет. Кто это? Моя дочка. Пожала плечами Кора. Младшенькая. Ей давно пора основать собственную стаю, и последнее время она вела себя не лучшим образом. Пыталась кусаться, причем метила преимущественно в горло. Похоже, трансформация сознания у некоторых заходит слишком далеко, если у них уже и щенки появляются. Будем надеяться, это всего лишь метафора. Надеюсь, она меня кусать не будет, может и будет, но я верю, ты справишься. Почесалась эльфийка. В крайнем случае отдай своей девке, вон она как на нее облизывается. Ирис действительно поглядывала на карту в моей руке с явным интересом. Столь сильные питомцы являлись редкостью и могли стать основой сильной стаи. Василий, если хочешь, то могу отдать ее тебе на перевоспитание. Все равно, с учетом полученных в храме пустоты карт, еще один питомец, пусть и сильный, погоды не сделает. Ирис, это было бы замечательно, господин. В моей стае как раз не хватает еще одной высокоуровневой самки. Василий, еще одной, Ирис. Благодарю, я найду ей применение, даже не сомневаюсь. Внимание, ваша репутация с Якой, 7, значительно повышена. И этот не удержался от демонстративного выражения верноподданических чувств, впрочем, не могу его за это осуждать. Стая Кват, ладно, оборотни, всерьез воспринимать новомодное слово у меня не получалось, прошла за один из дальних столиков, демонстрируя нейтралитет. Да и закупки схватились вполне по-человечески, даже не пытаясь из них лакать. Да, чего только в мире не бывает. Причем это был далеко не конец, следующими на очереди были посланницы 7 младших богинь, и, с учетом обстоятельств, вряд ли встречи пройдут без сюрпризов. Глава 25. Торжественный прием. 3. Уровень. 51. 5845-6120 очков системы. Ци. 18-400-18-400. Мана. 36-900-36-900. Прана. 3-0-0-0-3-0-0-0. Пси. 3-0-0-0-3-0-0-0. Внутреннее море. 98-854-100-0-0-0. Резерв доспеха пустоты. Мана. 25-0-0-0-25-0-0-0. Откровенно говоря, сила собравшихся гостей впечатляла. Если бы все эти игроки, в свое время, пришли на Землю, то все могло бы обернуться катастрофой. С учетом божественной защиты, им не составило бы труда устроить бойню в столицах, а затем перебить пришедших на миссию игроков. Василий, почему все эти игроки не участвовали во вторжении? Ирис, ты видишь элиту нашего общества. В прошлом каждый из них прошел через бесчисленное количество миссий, сразил десятки тысяч врагов и, в конечном итоге, получил свободу. Василий, хочешь сказать, теперь они не ходят на миссии? Ирис, не в первых рядах, по крайней мере. Сенаторы слишком ценят свои жизни, чтобы лезть в место, где их могут прикончить. Василий, значит, дело в осторожности? Ирис, если бы они не были осторожны, то не смогли бы подняться на вершину. При исследовании новых миров есть несколько разных тактик, но обычно первыми отправляются разведчики. Их цель – собрать первичную информацию. Василий, ты была одной из них? Ирис, не совсем. Обычно туда идут слабые игроки, которых не жалко потерять. После того, как разведчики возвращаются, принимается решение о следующем этапе. Тут есть разные варианты, но в вашем случае это было внедрение агентов. С учетом собранных карт и навыков маскировки выдать себя за местного жителя сравнительно несложно. Василий, вы занимаете места кого-то из аборигенов? Ирис, верно, причем обычно не убиваем их, а берем в плен. И уже по результатам глубокой разведки принимается решение о полноценном вторжении. Но в вашем мире хватает оружия, способного уничтожить даже древнего игрока, не говоря уже о семерых старших богах, пример фей, атаковавших Токио, был весьма показателен. К тому же, Василий, к тому же, Ирис, к тому же, с определенного момента, наша цель изменилась. Ваш мир был весьма интересен, но не мог сравниться с алтарем древнего бога, Василий. Тем не менее, на Саре я полубогов тоже не видел, Ирис. Это был закрытый мир. Слишком сильные игроки при попытке проникнуть за барьер попросту уничтожались божественной магией. Иначе все сложилось бы иначе. Василий, жалеешь об этом, Ирис? Нет смысла жалеть о прошлых поражениях. Ты одержал заслуженную победу, а я выжила, стала сильнее и вполне довольна текущим положением. Наш мысленный разговор ничуть не мешал мне принимать выражение глубокого почтения и сопутствующие подарки. Очередной сенатор отправился в соседний зал, заставив задуматься, сколько их уже прошло. Как ни странно, но сотни высокоуровневых гостей не вызывали у меня ни малейшего беспокойства. Теоретически они имели шансы вырезать нашу дипломатическую миссию, но напасть без приказа не осмелится. Ну а местные боги могли бы сделать это куда быстрее и эффективнее. «Прибыла почетная гостья», – провозгласил Тит. «Хризалия, верховная жрица Перита, великий мастер меча, со свитой. Хризалия, вольный игрок, высшая эльфийка, уровень 99. Как и ожидалось, первой прибыла слуга самой старшей и сильной из божественных дочерей. Симпатичная блондинка в желтой тоге и с уже знакомой божественной печатью, не дающей достигнуть сотого уровня. «Приветствую посланника», – поклонилась девушка. «Моя госпожа дарит тебе летучий корабль, способный ходить как по воде, так и по воздуху, вместе с системной картой, в которую его можно убрать в любой момент». Ирис подошла к гостье и, забрав у нее шкатулку с системной картой, вернулась ко мне. Идентификация. Летучая триера. Ранг. С плюс-плюс. Длина. 40 метров. Ширина. 6 метров. Тип. Транспорт. Описание. Магическое судно, способное как плавать, так и летать. Свойства. Карта хранения. В обычное время корабль хранится в карте. Полет 3. Корабль способен летать со средней скоростью. Морской транспорт 2. Корабль способен передвигаться традиционными методами. Сердце корабля 1-1. Кристалл, осуществляющий общее управление кораблем. Малый алтарь, чистый. Источник божественной энергии. Экипаж 0-350. В качестве экипажа выступают привязанные слуги. Трюм. Позволяет хранить несистемные предметы и пространственные артефакты. Средний магический реактор. Защитное поле 2. Позволяет поднимать энергетическое поле, защищающее от внешней среды. Владелец. Нет. Причем я видел не только описание, но и образ корабля, напоминающего галеру и сделанного из натурального дерева. Два косых паруса, весла и скамьи для гребцов. Впрочем, дареному кораблю днище не смотрит. Внимание! Вы стали владельцем летучей триеры. Корабль можно использовать в космосе, теоретически. С некоторым сомнением кивнула жрица. К сожалению, это лишь псевдобожественные артефакты, и ему будет сложно выйти на планетарную орбиту. Но даже если это удастся, то его скорость недостаточно высока для путешествий между мирами, а защита предназначена скорее против ветра, чем великой пустоты. Возможно, щиты и сумеют сдержать леденящий холод, но спустя какое-то время экипаж начнет попросту задыхаться. Иначе говоря, корабль технически можно использовать в качестве орбитального шаттла, или, в крайнем случае, попытаться перемещаться между внешними зонами, особенно если озаботиться наличием скафандров. Кстати, я не вижу здесь экипажа. Слышала, ты не любишь рабов, поэтому я их всех отпустила. В конце концов, они тут нужны в первую очередь для того, чтобы грести, управлять парусами или сражаться. Для полета достаточно сильного мага, поддерживающего работу двигателя. Иначе говоря, хватит и одного меня, если хватит маны, кивнула она, или кристаллов. Реактор довольно прожорливый. Благодарю твою госпожу за щедрость, кивнул я. Весьма интересный подарок, причем в разы более интересный, чем сундуки с золотом. От золота меня сегодня уже начинало слегка подташнивать. Впрочем, многие преподносили не монеты, а украшения и драгоценные камни, которые можно было использовать по меньшей мере в качестве подарков. В деньгах я с некоторых пор не нуждался, пусть все еще не успел до конца привыкнуть к этой мысли. Внимание! Ваша репутация спирит 3 значительно повышена. Хризалия огляделась, а затем перешла в правую половину зала, туда, где располагалась жрица Айны. И дальше представительницы младших жриц начали прибывать практически одна за другой, причем в порядке старшинства и не бодаясь на входе, тем самым избавляя меня от необходимости водить их за ручку. Малия, верховная жрица Бирюзы, великий мастер школы пронзающего пустоту меча. Малия, вольный игрок, высшая эльфийка, уровень 99, очередная эльфийка, на этот раз в бирюзовых одеждах, остановившаяся на границе сотого уровня. В этом определенно должен был быть какой-то смысл, но я его не улавливал, точнее, ничего, кроме ревности со стороны божественных императриц, мне в голову не приходило. «Приветствую посланника», — произнесла жрица, — «и, от лица своей госпожи, передаю 1000 филактерий с заключенными в них душами грешников. К каждой шкатулке прилагается бумага с описаниями их злодеяний, чтобы посланник мог самолично оценить их вину. И что мне с ними делать? Не мне давать вам советы. В любом случае, как сами филактерии, так и души – весьма ценный ресурс. Кроме того, богиня посылает пространственное кольцо с ранга с золотым самородком, найденным в космосе, весом более 300 килограмм. Не помню, какого размера был самый большой самородок, найденный на Земле, но, подозреваю, несколько поменьше. Впрочем, космический самородок – это явно какой-то астероид. Нужно будет проверить на радиацию, а то, может, это такая попытка убийства. С благодарностью принимаю столь щедрый дар. Внимание! Ваша репутация с Бирюзой, 2, значительно повышена. Малия огляделась и направилась к фракции огненной богини, наглядно демонстрируя предпочтение своей госпожи. Кстати, чуть не забыл. Василий, ты не в курсе, почему у большинства жриц 99 уровень, Ирис? Согласно правилам, достигнув сотого уровня, верховная жрица должна передать свою должность преемнице и отправиться в небесный дворец. Василий, для чего, Ирис? Для того, чтобы предстать перед божественным императором и, возможно, стать одной из бессмертных наложниц. Василий, включая жриц сыновей, насколько понимаю, все полубоги, прямые потомки главы пантеона. Ирис, конечно нет, но они все равно могут войти в небесный дворец и стать валькириями, 64%, несущими волю своего отца. Василий, а как насчет мужчин? Они тоже могут стать валькириями? Ирис, понятия не имею, до сих пор о таких извращениях я не слышала. И, с учетом ситуации, уже и не услышу. К тому же имеется еще и третий путь. Василий, какой? Ирис, прямой потомок, достигший с ранга и сотого уровня, имеет право пройти испытание и, в случае успеха, войти в состав пантеона на правах младшего бога. Василий, в чем заключается это испытание? Ирис, не знаю, но пройти его, как понимаешь, удается далеко не всем, я бы даже сказала, немногим. Прекрасная Нефрит, верховная жрица Нефрит, крикнул Тит, великий мастер школы пронзающего пустоту меча. Иначе говоря, передо мной была третья наложница великого Изура. Именно она некогда завербовала Армета, захваченного на внешнем поле боя. И, глядя на нее, я понимаю, почему мужик пускал слюни. Хотя и осуждаю, конечно, даже на фоне прочих дев жрица выглядела впечатляюще. Белоснежная кожа, невероятно привлекательное лицо, идеальная фигура, хорошо подобранная одежда и походка, приковывающая взгляд. Причем без каких-либо ментальных воздействий, которыми главный вербовщик пантеона тоже очевидно владела. Нефрит, вольный игрок, высшая эльфийка, уровень 203, и без уже привычной печати, ее статус не предполагал подобных ограничений. Ирис, будь осторожнее с ней, именно она координировала изучение вашего мира. К слову, если ее дочери была 1000 лет, то третьей наложнице тоже меньше быть никак не может. Так что передо мной была древняя ведьма, недооценивать которую было бы ошибкой. «Приветствую посланника». «Приветствую», — улыбнулся я. «Мне уже приходилось слышать о тебе, но не думал, что нам доведется познакомиться лично.